Воцарилась тишина. Когда говорящий убедился, что Луис закончил, он спросил без своей обычной уверенности в голосе. «Вам, людям, кажется, что вы понимаете гзинов?» Луис улыбнулся и покачал головой. «Это хорошо», — сказал гзин и сменил тему. «Прошлой ночью я долго разглядывал ближайший космический порт». Они стали в центре миниатюрного кольца, заглядывая сквозь прямоугольное окно в далекое прошлое. А прошлое это было действительно великолепным. Говорящий увеличил на экране изображение космического порта, этакого выступа, торчащего с наружной стороны конструкции. Мягко закругленный, освещенный тысячей окон, цилиндр как раз садился в своей электромагнитной колыбели. Поля сверкали пастельными цветами, вероятно, для того, чтобы облегчить операторам управление ими вручную. «Эта лента идет в круговую», — сказал гзин. «Я уже посмотрел ее несколько раз. Пассажиры просто входят в стену кольца, как будто просачиваются через нее». «Ага», — буркнул Луис без особого энтузиазма. Он вдруг почувствовал сильную усталость. Порт находился далеко перед ними, если смотреть направление вращения кольца. Так далеко, что расстояние, до сих пор преодоленное ими, казалось просто смешным. «Я видел и Стар тоже. Они вовсе не пользуются ускорителем, просто выталкивают корабль в космос. Точно так, как догадался пожиратель листьев. Помнишь тот закрытый люк? Луис, ты слышишь меня?» Луис очнулся. «Прошу прощения. Я задумался о том, что наш путь увеличится, по крайней мере, на 700 тысяч миль. Может, нам удастся воспользоваться этим ускорителем на вершине боковой стены?» «Сомневаюсь. Скорее всего, он давно не действует. Цивилизация распространяется только в том случае, если располагает каким-то видом транспорта, который может ей в этом помочь. Впрочем, даже если бы он действовал, или нам удалось бы его починить, все равно рядом нет ни одной шахты лифта». «Это правда», — признал гзин. «Я искал, но ничего не нашел». На экране тем временем маленькие буксирные корабли подтащили к выходным шлюзам корабля длинные прозрачные туннели, которые вскоре заполнились выходящими пассажирами. «Может изменить направление полета?» «Нельзя. Порт по-прежнему остается нашим основным шансом. Правда?» «Неннис, конечно, правда. Кольцо огромно, но это только колония, а на всех колониях центрами цивилизации становятся именно космические порты. Поскольку именно туда прибывают корабли с родной планеты. Но ведь строители кольца либо уничтожили свою, либо покинули ее». «Но корабли могут прибывать, — настаивал Луис, — хотя бы с каких-нибудь дальних, забытых планет. Или из прошлого. При таких небольших скоростях наверняка должны возникать расхождения в субъективном времени». «Ты надеешься найти там космонавтов из прошлого, учащих своих потомков тому, что те уже успели забыть?» — буркнул гзин. «Может, ты и прав. Вот только я уже слишком устал, а до порта еще очень далеко. Что еще ты хочешь увидеть?» «Какое расстояние отделяет нас сейчас от лгуна?» — неожиданно спросил Луис. «Я уже сказал тебе, что не смог найти место нашего падения. Так же, как и тебе, мне пришлось бы играть в угадайку. Но зато я знаю, сколько нам еще осталось преодолеть. От замка до края около 200 тысяч миль». «Это много. А гора? Ты должен был найти гору». «Нет. Ту большую. Кулак Бога. Мы разбились как раз на ее склоне». «Я ее не нашел». «Это мне не нравится. «Говорящий, могли бы мы каким-то чудом сойти с намеченного курса? Ты должен был найти ее, двигаясь от замка в сторону противоположного края». «Но не нашел», — закончил дискуссию Гзин. «Хочешь еще что-нибудь увидеть? На некоторых лентах есть пустые места. Либо они полностью пришли в негодность, либо там есть какие-то тайные области. Чтобы это проверить, нам нужно попасть туда». Внезапно говорящий с животными развернул уши, как два оранжевых зонтика, повернулся к двери, припал к полу и прыгнул. Луис удивленно заморгал, что случилось, а потом услышал и он. Принимая во внимание их возраст, машины в замке действовали удивительно тихо. Из-за двойных дверей доносилось приглушенное пофыркивание. Луис вытащил свой лазер и осторожно вышел из комнаты карт. Гзина он нашел на вершине лестницы, отложил оружие и вместе с говорящим стал смотреть на поднимающуюся к ним Тилу Браун. «Они едут только вверх», — сообщила ему девушка. «Вниз не хотят, а между пятым и шестым этажом вообще не действуют». Луис выждал некоторое время, затем задал очевидный вопрос. «Как ты и включила?» «Нужно взяться за столбик балюстрады и толкнуть его вперед. Они действуют, только когда ты этого хочешь. Это гораздо безопаснее. Я открыл это совершенно случайно». «Я думаю. Утром я поднялся пешком на 10 этажей. А ты?» «Не на один. Я как раз шла на завтрак, споткнулась на первой ступеньке, схватилась за столбик и... довольно. Все сходится». Тила сделала обиженное лицо. «Я не виновата, что ты... прошу прощения. Ты что, уже позавтракала?» «Нет, я наблюдала за людьми. Вы знаете, что под этим замком есть что-то вроде рынка или главной площади?» Уши Гзина стали торчком. «Правда? И там кто-то есть?» «Да, с утра они собираются со всех сторон. Сейчас их уже несколько сотен», — лицо ее расплылось в улыбке. «И все поют?» Во всех коридорах замка были обширные ниши, точнее альковы, выложенные мягкими коврами, с удобными диванами и столами, предлагая место для еды любому желающему. Одна из таких ниш на самом нижнем этаже замка имела выпуклое окно, занимающий не только стену, но и часть пола. Луис слегка запыхался после второй за несколько часов прогулки по 10 этажам. Ему очень понравился стол, поверхность которого украшали вырезанные тарелки для супов, мисочки для салатов, бокалы для напитков. Десятки или даже сотни лет интенсивного использования – оставили на твердой белой поверхности достаточно отчетливые следы. «Вероятно, они не пользовались посудой», — вслух подумал Луис. «Клали пищу в эти углубления, а потом мыли весь стол. Это не слишком гигиенично, но... они не забрали с собой ни мух, ни москитов, ни волков. Так зачем им было забирать бактерии?» «Для пищеварения», — ответил он самому себе. «Они необходимы для пищеварения. Хватило бы, чтобы мутировала одна единственная, и тогда...» «Тогда ни один организм не сумел бы защититься. Может, именно таким образом погибла цивилизация Кольца? Каждой цивилизации требуется для выживания некое минимальное количество живых представителей». Тила и говорящий не обращали на него никакого внимания. Согнувшись у изгиба окна, они смотрели вниз. Луис присоединился к ним. «Они по-прежнему там», — сказала Тила. Луис прикинул, что на него смотрит примерно 1000 человек. Они уже не пели. «Они не могут знать, что мы здесь», — сказал он. «Может, они поклоняются самому зданию?» — предположил Гзин. Если и так, вряд ли они делают это ежедневно. Мы слишком далеко от края города, и они не успели бы добраться до полей.